Глубокие кресла навевали мысли об уюте и покое. В камине, хотя он был не нужен, полыхал огонь. Скурос оказался веселым и приветливым хозяином. Стаканы не пустели. Достаточно было нажать на кнопку звонка, как сразу появлялся Стюарт в безупречно белом смокинге. Молча наливал и так же молча уходил. Все было чертовски уютно, роскошно и мило. Но если на эту немую пленку нанесли бы звуковую дорожку и начали демонстрацию снова, то некоторым наверняка бы захотелось в этот момент оказаться на камбузе. За неполный час Скурос наполнял свой стакан в четвертый раз. Он улыбался жене, которая сидела в кресле по другую сторону камина. Наконец, подняв стакан, он произнес тост. «Твое здоровье, дорогая, и за терпение, с которым ты относишься ко всем нам. Для тебя это утомительная, очень утомительная поездка. Благодарю тебя». Я смотрел на Шарлотту Скурос, и все смотрели на нее. Ничего странного, ибо Шарлотту Скурос видели миллионы людей, когда она была одной из самых знаменитых актрис в Европе. Даже в то время она не была ни особо молодой, ни красивой. Да это и не важно, ибо все возмещал талант. С тех пор она еще больше постарела, да и фигура начала портиться. Тем не менее, мужчины до сих пор оборачивались и смотрели ей вслед. Сейчас ей, видимо, под 40. Но мужчины всегда будут пожирать ее глазами, даже когда она сядет в инвалидное кресло. Ее лицо манило, живое, страдающее, думающее, чувствующее. Она могла смеяться и плакать. А карим, умным и усталым глазам можно было дать 1000 лет. Лицо в малейших линиях и морщинках, которого было больше ума и характера, чем в целом батальоне коротко остриженных современных девиц. Если бы этих див посадить в одно помещение с Шарлоттой Скурос, то на них вообще бы никто не обратил внимания. Портреты на конфетных коробках никогда не составят конкуренцию к картине, написанной большим мастером. «Это очень мило с твоей стороны, Энтони». У Шарлотты Скурос был низкий голос с легким иностранным акцентом, и в этот момент на ее усталом лице появилась натянутая улыбка, которая очень подошла к синим кругам под глазами. «Я никогда не скучаю. Честно, ты же знаешь». В такой компании улыбка Скуроса была обычной. На собрании директоров предприятий Скуроса, а не на встрече со старыми друзьями где-нибудь в районе Левентона. Возьмем хотя бы Долмана. Он кивнул высокому тонкому в очках мужчине. Его редкие волосы были еще реже, чем казались на первый взгляд, а лицо выглядело небритым, что, конечно, не соответствовал действительности. Джон Долман являлся генеральным директором пароходства Скуроса. «Ну, Джон, как насчет молодого графа Хорли, того самого, у которого стружки в голове и 15 миллионов фунтов стерлингов в банке?» «Боюсь, сэр Энтони, мне не по силам с ним тягаться». У Долмана были хорошие манеры, как и у Скурса. Он, видимо, не почувствовал странность атмосферы. «У меня больше рассудительности, денег меньше, а способности поддерживать легкую и веселую беседу вовсе нет». Молодой Хорли действительно душа к каждой вечеринке, особенно без меня, — задумчиво сказал Скурос. Потом он посмотрел в мою сторону. — Вы знаете его, мистер Петерсон? Кто-то пытался взорвать... — Наслышан. Но я в этих кругах не вращаюсь, сэр Энтони. Манеры у меня были зашибись. — Только раз. — Да. Скурос вопросительно посмотрел на двух мужчин, сидевших поблизости от меня. Один из них откликался на красивое англосаксонское имя Герман Лаворский. Это был высокий, веселый мужчина с блестящими глазами, раскатистым смехом и бесконечным запасом пикантных анекдотов. Он являлся ревизором и финансово-экономическим советником Скуроса. Но я ни разу в жизни не видел человека, который бы настолько не подходил на эту роль.